Место Святого Писания, которое я хочу прочитать перед нашей общей молитвой, записано. Послание апостола Павла к Римской Церкви, это второе послание, 4 глава. Я буду читать с 1 стиха. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, читаю с 1 стиха. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнувши скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Дорогие братья и сестры, какой милостив Господь к нам, и как мы с вами счастливы, что по великой милости Божией Он нам открыл глаза, Бог наш открыл глаза на свет во Христе Иисусе, и мы потянулись к этому свету. Вот в этом наше счастье. Апостол Павел говорит, это по милости Божией. Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Унывать было от чего? И апостолу Павлу, и сотрудникам апостола Павла, апостолам. Братья и сестры, я думаю, что и нам найдется много всевозможных причин для того, чтобы мы унывали от всевозможных обстоятельств жизненных. Апостол Павел говорит, мы не унываем. Почему? Открыто. Во Христе открыто будущее народа Господнего. Результат этого откровения. Отвергли скрытные постыдные дела. Не прибегаем никакой хитрости, не искажаем Слово Божие, открываем истину Божию и представляем себя совести всякого человека. Братья и сестры, это только человек способен так поступать, получивший откровение во Христе Иисусе, вот который увидел славу нашего Господа, отождествился со Христом в Его страданиях, в Его жизни святой, который в будущее смотрит, в вечность устремляются его мечты, помышления. Он смотрит за грань этих облаков, выше небес. Он идет в присутствие самого Господа. Это духовный человек. Для неверующих, братья и сестры, закрыто. Это слава будущей церкви. Закрыто это истинное благовествование. Они поступают как безумные в этом мире. Но для кого открыто, братья и сестры, у него такой образ жизни становится. Если, конечно, пелены какой-то нету на глазах. Сегодня, знаете, вот дьявол такую пелену иногда надевает, что человек перестает различать доброе от худого. Вот если этого нету, а пелена всевозможная, греховная, снимается только Христом, то человек спокойно представляет себя совести всякого человека. Он не стыдится свидетельствовать о Господе. Он не стыдится сказать, что он христианин. Он спокойно делает дела, достойные жизни, а не смерти. И так поступает, что и на работе, если это христианин на производстве трудится, он не попадает под нарекания. У него рука не протянется для того, чтобы сделать какой-то грех, что-то своровать. У него уста чистые, святые. Братья и сестры, это когда вот мы открытым лицом, как в зеркало смотрим Святое Писание, когда пред глазами нашим предначертан Иисус Христос, как бы распятый, Сегодня, вот тогда рука наша не протянется на беззаконное дело. Вот тогда язык наш, он настолько аккуратен, он настолько свят, что никакое жаргонное слово не выскочит. А если даже так и прорвалось что-то, вот немножко не пободрствовал, тут же себя обрежешь. Да так резанешь по своему языку, покаянной молитвой, взывая к Господу, что в следующий раз даже, может быть, и на какое-то время вообще молчать будешь. Это когда мы пред лицом Господа стоим, братья и сестры. И вот когда Христос живой перед нами, и наши духовные очи настолько просвещены, что Он реально лично сегодня стоит вот здесь перед нами, и у нас глаза открыты на эту духовную реальность. Братья и сестры, как мы аккуратны в наших поступках, как мы аккуратны в наших взаимоотношениях. И мы совести представляем всякого человека. Нам не стыдно сказать, как мы поступаем и как мы действуем, как мы мыслим, как мы живем. А если даже что-то и не в порядке, и брат нам подсказывает что-то, сестра нам что-то говорит, братья и сестры, у нас не возмущение духа, а у нас искание, может быть, действительно виноват, для того, чтобы скорее примириться и с Господом, с братом моим, с сестрой моим, вот так, когда открыты наши очи. Братья и сестры, дьявол все возможные условия будет предлагать нам, все атаки сатанинские будут направлены для того, чтобы хоть немножко наше око помрачилось. Хоть немножко, чтобы мы зрение потеряли. Вот как мы физически иногда теряем зрение. Хорошо смотрел я до 48 лет. А сейчас чувствую, наверное, скоро, братья и сестры, выйду за кафедру, очки надену. Уже смотрю, расплывается все. Вот так физическое зрение, братья и сестры. Меня это не страшит нисколько. И не пугает. Даже немножко радуюсь. Господи, скоро еще ближе старость. Вот. Но когда духовное зрение у нас начинает слабнуть, и мы не сразу можем различать уже, вот, что хорошо, а что плохо. И вот в чем это выражается? А вот когда в мир нас тянет, когда мирские повадки нам становятся приятными в чем-то. Приятными. И вот здесь глаза начинают закрываться. Братья и сестры, как ослепли те, которые были призваны, чтобы видеть, как они ослепли. Фарисей слепой. Христос так говорил этим людям. Очисти сначала внутренность твою. Ты так внимателен к своей внешности. Ты так заботливо смотришь. Братья и сестры, вот я только что вернулся с Израиля. Конечно, мне много бы что хотелось рассказать, но хотя бы отдельные фрагменты. Я увидел настоящих иудаистов. Я много фотографий смотрел, открыток, но я не представлял их себе такими. Это настоящие фарисеи, очень религиозные люди, их за полкилометра видно. Они все почти в одинаковой одежде, одинаковые головные уборы. И уже у самых ортодоксальных таких, преданных ивриту, закону Божьему, фарисеев, братья и сестры, у него обязательно вот такие длинные виски, вот у него, знаете, так, у него касание сзади, а вот здесь на висках, они виски ни в коем случае не сбривает, как у язычников. И вот они издалека, видно, идут, две косы вот так. Чем длиннее коса, тем он более вот так вот, как сказать, более богобоязнен, более вот и почитаем в народе где-то, как религиозный человек. Они подчеркивают свою религиозность вот этими внешними обрядами. Так раньше было тоже. Их издалека видно было, они на углах улиц останавливались и молились. Очисти, говорит, внутренность свою, Христос говорит. Что ж там делается вот, под этой ясной, что может скрываться? И к чему все это привело, друзья? Когда люди настолько соединялись с мирскими повадками, отождествлялись с этим миром, вот, отсоединялись от Христа, ни во что ставили Его, ни во что ставили. И худшее глумление. Вот я сегодня читал Евангелие от Луки, братья и сестры, снова и снова рассуждал, что испытывал наш Господь вот от этих людей, от их внутреннего состояния, какое глумление Он испытывал. Вот мы читаем в 22 главе. «Люди, державшие Его, Иисуса, ругались над Ним и били Его, и, закрывши Его, ударяли Его по лицу и спрашивали: «Прики, кто тебя ударил?» Христос молчит. Никакого пророчества. Как кроткий агнец наш Спаситель. Вот пример. Вот Он свет. Он воссияет скоро. Сейчас, пока Его тьма пытается покрыть. «Прики, кто тебя ударил?» «Ах, ты молчишь? Ну еще получи». И много иных хулений произносили на него. Это вот нечестивые грешники так глумились над Господом. Братья и сестры, когда мы читаем подробно о страданиях нашего Господа, пророчество, 53 глава пророка Исаии, Евангелие Иоанна, Матфей, Марк, послание об этом свидетельствует. Мы можем вот собрать все, что там творилось на Голгофе в отношении нашего Господа, все хуления, какими злословили нашего Господа, но не все описаны в Святом Писании, братья и сестры. Худшие хуления не описаны. Не описаны, потому что язык не поворачивается произнести некоторые вещи. Братья и сестры, мы такие богохульства иногда слышим, но мы никогда их не повторим, чтобы не осквернить себя и не осквернить наших братьев и сестер. И такая речь из преисподней сегодня распространяется, такая ругань, такая брань, что диву даешься. И вот Писание просто говорит, много иных хулений, о которых просто говорить нельзя святым Божьим рабам. Много иных хулений. Вот так истязали нашего Господа, вот так глумились над Ним. Вот так тьма хотела погасить свет. А дальше мы читаем. И сказали, ты ли Христос? Вот когда так надсмеялись, когда так вот набогохульствовались, как только могли. Вот как Писание говорит, злодеи злодействуют, и злодеи злодействуют злодейски. Вот так вот они над Христом вот надругались. А потом, вот глядя на Его обезображенного, а лик в упаче всякого человека был обезображен, окровавленного Христа в тернии, облачили Его, вот увенчали Его вот таким безобразием, а потом Он говорит, ты ли Христос? И смеются. Какой же ты Христос? Ты посмотри на себя. Они прямо задают вопрос, ты ли Христос? Скажи нам. Вот теперь ответь на наш вопрос. Вот мы тебя со всех сторон испытали, со всех сторон проверили и плевали на тебя. И по голове тебя били, и богохульствовали, как хотели. И никакой реакции. Ты ли Христос? Что сказал наш Господь? Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. И сказали все, и так ты Сын Божий? Они в изумление приходят, Он еще себя Сыном Божиим называет. Помните, как они потом на Голгофе, когда уже будут, распятый Христос висит. Если Он угоден Ему, пусть спасет Его. Вот такое злодейство они будут совершать еще на Голгофе. Итак, ты Сын Божий? Они задают вопрос. Он отвечал, вы говорите. Это высшее утверждение, это тот оборот речи, который говорит, иначе быть не может, это я. Как только они услышали это слово, они сказали, какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его. Все. Множество поднялось, Пилату ему только на распятие. Я никакой вины не нахожу, распни и все. Вот так измывались над Христом. Что произошло дальше? Ослепли окончательно. Ослепли. Да так ослепли. И до сегодняшнего дня понять никак не могут. Что вот эта слепота, эта завеса, она только Христом снимается. Только Христом. Дорогие братья и сестры, в чем сегодня вот большая проблема того же Израиля, ослепшего на сегодняшний день? Ослепшего. И где, может быть, какая-то, может быть, и наша вина, братья и сестры, что он до сих пор еще в ослеплении находится. Писание говорит о том, чтобы мы могли молиться. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю? Хотел ли этого Господь? Он вот что хотел. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели. Вот он хотел собрать. Они отвергли, вот так они ослепли. Братья и сестры, мы настолько счастливы, я эту мысль хочу повторить, что глаза-то у нас открылись. Он отпал, Израиль, а нам Бог глаза открыл. И не потому, что мы святее их были, А потому что Бог любит все народы и всем протянул свою благословляющую руку. Он через свой мессианский народ это хотел сделать. Они не приняли, они отвергли. Бог обратился ко всем язычникам. Язычники услышали. И вот мы стали счастливы. У нас открыты глаза, братья и сестры. Мы только утверждаем друг друга в истине. Нам не надо доказывать, что Бог есть. Нам эта истина открыта. Нам открыта истина, что мы дети Божьи. Нам открыта вечность. Мы ожидаем пришествия нашего Господа. Нам это все открыто. У них закрыты глаза. Дорогие братья и сестры, я вот много об Израиле слышал. Вот, читал сколько, представлял себе, рассматривал фотографии, журнальчики есть. Но все равно, когда туда приезжаешь, все, вот видишь другими немножко глазами. Я сразу же с аэропорта, брат Рагим, пресвитер церкви, встретил меня. Многие его знают, он у нас проповедовал в Петербурге. Мы сразу же с ним на Голгофу. В этот же день, в понедельник прошлый, я уже был на Голгофе. Конечно, я его по-другому представлял совсем. По-другому. И насколько я был удивлен, когда мы вошли в Гефсиманский сад, нас так вежливо там приняли. Я удивился большим группам людей. Там большая группа, человек 50 стоит. Там кто молится, кто поет, кто вечерю Господню совершает. Там столько людей. Там все ходуном ходит. Настолько оживленное место. Вот. И мы с Рагимом пошли в гроб Господень. Вот то место, где вот так исследователи утверждают, что там положен был Христос. Вошли мы в эту пещеру. Там, конечно, она сейчас освящена. И я рад был, что там мы могли помолиться нашему Богу. Помолиться, прославить Его за те страдания, которые Он перенес. Братья и сестры, Его увенчали, обезобразив Его лицо тернием. Описание говорит, Он увенчан славою Иисус. Увенчан славой, братья и сестры. Он прославлен и такую славу получил, которую мы потом увидим. Он и церковь так прославит в будущем. Как бы над ним ни глумились, а вот так прославлен наш Господь. И вот я думаю, со всего мира туда люди едут. Кто просто, чтобы там хотя бы поклониться, прославить Господа нашего Иисуса Христа. Нет, братья и сестры, у меня совершенно не было никакого даже в мыслях настроения там камнем каким-то поклоняться. Я не обожествляю ни могилу, ни Гефсиманский сад, ни гору Фавор, на которой я побывал, братья и сестры, представлял, как там Христос поклонялся Богу своему, Отцу своему, и где Он там преображался пред учениками своими. Хотя я понял, почему ученики заснули, братья и сестры. Подняться на эту гору – это очень непросто. Это настолько высокая и крутая гора. Я думаю, там только подниматься, может быть, около 3 часов надо на эту гору. Во всяком случае, я разговаривал с одним солдатом. Они, вот, у них задание было подниматься на гору с препятствием. Там они со своими вешмещиками. Там, мы 3 часа, говорит, поднимались. Вот. На время. Это не так просто все. И вот там Христос преображался перед учениками, братья и сестры. Мне просто приятно было вот пройтись по этим местам, прославить нашего Господа, не обожествляя там ни природу, ни самого Израиля, ни эти камни, допустим. Но это все как исторические знаменательные вещи, которые напоминают всем людям. Воистину Христос был распят здесь. Я думаю, как еще у народа Божьего, у Израиля закрыты глаза? Как закрыты? Когда там что ни шаг свидетельство о Христе. Там столько продаются всевозможных иллюстраций из жизни апостолов. Пожалуйста, там это сейчас не запрещено. И церковь наша собирается. У них уже домик там есть, где они могут собрания проводить. И на удивление абсолютно закрыты глаза. Закрыты. Братья и сестры, нам сейчас, язычникам, как надо молиться, чтобы Бог открыл глаза? Не даст ли им Бог покаяние? Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Братья и сестры, вот мы здесь читали это место. Если же и закрыто благовествование Христово, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Нас Господь сегодня призывает, если мы получили откровение от Господа и стали счастливыми людьми, очи сердца нашего просвещены, если мы способны представлять себя совести всякого человека, то есть мы так проводим образ жизни, что мы преткновение брату не ставим и сестре, Наше сердце открыто перед этим миром. В каком плане? Что они не могут нас укорить за какие-то преступления, за какие-то грехи. Только бы не пострадал кто из вас, Писание говорит. Как убийца, или как вор, или как посягающий на чужое. Если как христианин, радуйся, прославляй Господа. В этом и твоя будущая слава. Но совести представляй себе всякого человека. Вот, братья и сестры, когда наш образ поведения таков, мы как свет в этом мире, и мы начинаем молиться Богу, вот тогда начинают открываться глаза. У наших родных начинают открываться глаза, о которых мы сегодня молимся. Они, смотря на нас, на наше поведение, видят Господа нашего Иисуса Христа. Как у них будут закрыты глаза, если мы начнем вопиять? Бог откроет. Но если мы молчим, если наше поведение не соответствует Евангелию, если мы находимся в таком положении, как Писание говорит, итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма вообще? Как спасутся наши родные? Но когда, братья и сестры, мы безупречны, и если нас обвиняют, если хулят нас, если подыскиваются под нас, братья и сестры, а мы свято ходим, принимай с радостью это бесчестие. Принимай, брат, дорогой, сестра. Благодари Бога за эти искушения, которыми вот мы сегодня испытываемся. Благодари за это Бога. И откроются глаза у тех, которые нас поносят. И Писание так уверяет. Мы об этом читаем и в послании апостола Петра. Вот. Когда Господь посетит их, когда посетит, у них глаза начнут открываться. И в день посещения они обратятся к Господу. И кто сделает вам зло, если вы будете ревнители доброго, но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. Или как еще написано, ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому и призваны, потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Или как еще? Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Вот, братья и сестры, это свет, и мы к этому призваны. И когда мы будем усиленно молиться, и за Израиль будем молиться, и надо молиться, братья и сестры, чтобы у них открылись глаза. Я встретил там очень многих иудеев, действительно религиозно настроенных, любящих Писание, закон Моисеев чтущих. Вот. У меня там беседы некоторые были. Но как горько, что у них закрыты глаза. Как горько, братья и сестры. Я побыл у стены плача в этот же день. Стена плача – это громаднейшая стена. Это стена, которую оставил Тит, когда разрушал Иерусалим полностью. Все стены были разрушены, а вот кусок стены он оставил. Оставил с тем, чтобы, может быть, об имени Тита говорили во всех веках. Он оставил это как знамение того, какую неприступную крепость он взял, вот чтобы все видали. Вот эту стену, кусок стены он оставил. А потом со временем эти стены были полностью восстановлены. И вот этот кусок, вот по этой стене равнялись. Нашли фундамент этой стены. Полностью Иерусалим сейчас окружен этой стеной, которую когда-то еще воздвигал Давид. И вот там эта стена теперь называется «Стена плача». Идут, идут и идут туда люди. Идут, идут и плачут. Мужчины плачут. Там женщины у них отдельно. Вот туда подходят они к этой стене. Плачут, плачут. Умоляют Господа, чтобы Он прислал Мессию. Верят. Я там беседовал с людьми, которые сидят вот с этими талмудами. Читают их там часами, читают и поклоняются. Никому не стесняются. Поклоняются. вот Богу и ждут Мессию, и молятся о Мессии, а глаза закрыты. Глаза закрыты. Почему? Открывается только Христом, которого они отвергли. Братья и сестры, я там был в музее в одном, это потрясающий музей, он не так давно был открыт. Он построен в память о жертвах 43-45 годов. 6 миллионов евреев и очень много детей было замучено, расстреляно, повешено, уничтожено, сожжено в печах. Это большие залы вот, со многими фрагментами из этих времен. Там приходилось посмотреть, даже там есть вот кинокадры, там прямо на стене это показывается, не то что фильм, а так у него сделано, так у них интересно все это. Вот исторические эти фрагменты, как все это снималось, выступление Гитлера, как он давал распоряжение уничтожать евреев, как их вылавливали, как их сжигали, там, в общем, это без слез смотреть нельзя. Я когда вышел из этого музея, я думал, что у меня аппетита на долгие дни не будет вообще. Что я там увидел? Как поступали с людьми, какое бесчеловечное отношение. И тем не менее, братья и сестры, я смотря на это, и там многие, кто плачет, слезы вытирает, кто стоит в благоговении, кто вот, ну там тишина такая, люди, конечно, все в основном так вот все эти вещи рассматривали, вот с этих концлагерей, одежда заключенных, их фотографии, вот фотографии их расстрела. И многие такие вот исторические документальные моменты вот, в виде уже фильма там показаны. Почти в каждом зале это есть. Вот. И особенно вот потрясающая там картина, когда этих людей просто грейдером там, прямо по ним все это, вот идет этот трактор громадный, гусеничный, людей там всех, потому что невозможно, столько людей их надо было всех сгребать там, в рвы закапывают и так далее. Это ужас, друзья. Я смотрел на это, я сам плакал, друзья. Плакал, и тем не менее, я вспоминал слова нашего Господа. Черию Салимские, не плачьте обо мне. Вот всякие, а там почти все туда идут. Сейчас туда паломников, вот, со всего мира тоже людей. И верующих, и неверующих. Все вот, и наше правительство туда приезжало, с нашего государства. Все идут. Вот. А слова звучат. Слова нашего Господа. И как мало только люди понимают истину. «Не плачьте, — говорит, — обо мне, плачьте о себе и о детях ваших. Придут на вас дни, когда враги окружат вас окопами, побьют детей ваших в тепь за то, что вы не узнали время посещения, за то, что ты не узнал, — это он непосредственно к Иерусалиму обращался, — времени посещения твоего». Вот так плакал наш Господь. Мы сейчас тоже, когда смотришь, плачешь, братья и сестры, иначе как-то невозможно смотреть на все эти вещи. Сколько страданий перенес этот народ. Почему? Потому что они однажды сказали, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Не хотим. И Бог попустил эту беду. 6 миллионов расстрелянных, повешенных, сожженных в доменных печах в этих 6 миллионов, не считая тех, которые погибли во время вот, военных действий. Вот. И Господь однажды через пророков своих говорил, вы будете как навоз на земле. Вот такое будет отношение. Точно я посмотрел. Никогда не думал, что с человеческими телами так могут поступать. Вот. И когда это видишь, вот так, как на самом деле это была это ужасная картина. Вот такое время пришло. Время, братья и сестры. Но это же это только последнее событие. Это только последнее вот гонение на евреев в течение 2000 лет. А сколько таких гонений было по всему миру? Почему? Потому что Христос однажды сказал, оставляется дом ваш пуст. Братья и сестры, если Господь наводит беду, если Господь отнимает свою охрану, если человек лишается Божьего благословения, то Бог показывает, к чему все это приведет. Мы когда приехали к Мертвому морю, вот, вообще это потрясающая тоже картина, братья и сестры. Недалеко находится Средиземное море, вот, а мертвые на 400 метров ниже Средиземного, вообще уровня моря. Вот. Спускаешься туда, как громадный котлован, пепельные скалы, совершенно никакого просвета, чтобы какая-нибудь хоть живность выросла где-то. Ничего, все мертвое. Скалы, конечно, они красивые очень. Вот вниз спускаешься по такой извилистой дороге к Мертвому морю, безжизненные скалы, но красивейшие. Мы сфотографировали, правда, издалека, близко не подпустили, там сейчас дорога закрыта. Но это предположительно громадный выступ, вот, наподобие человеческой фигуры. Как исследователи говорят, это соляной столб. Это жена Лота, которая обернулась назад на Содом и Гоморру и стала соляным столбом. Ну, вот так вот. Значит, предполагают, что это именно этот соляной столб, который Бог как память оставил на все века. Вот. Что происходит с людьми, которые не слушаются Его воли? А ведь эта земля, я так вспоминаю, братья и сестры, это красивейшая земля была, плодороднейшая земля, вот в районе Мертвого моря. Когда Лот ее увидел, она как сад Господень написана была. Как сад Господень. Он так захотел там жить, но люди какие развращенные были. И когда Бог низринул эти города, Содомские, Гоморские, вот, и окрестные города, вот превратилось это в безжизненную пустыню. Вот как пепел все равно стоят эти скалы. Страшно горькое море, мертвое, страшно горькое. Вот если даже в глаза немножко вода попадает, это беги скорее их промывай. Все, никакой жизни, совершенно никакой жизни. Птица ни одна не сядет на это мертвое море. Все стороной облетают. Никакой живности не увидишь. Все, камень, вот песок на дне мертвого моря и все. Вот только сейчас в одном месте там сделали, как санаторий небольшой, землю навозили, вот там посадили что-то, а так ничего не растет. На века. Бог отнял благословение. Вот. И что произошло с землей? Братья и сестры, Бог, Он свят, да, Он является Богом любви, Богом милосердия, но Он святой Господь. И там, где люди выходят за пределы того, что определил Господь. Вот я даже удивляюсь нашему Господу и Его любви. Я часто это место цитировал в Писании. Вот так измывались над Христом грешники, так обезобразили Его лицо, вот так глумились над Ним, и Господь все равно протянул к ним руку спасения. Петр говорит, к вам первым Бог послал Его, воскресив Его из мертвых, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших. Есть возможность. Есть возможность, не будет этого страшного будущего. Бог силен все изменить в вашей жизни и в вашем будущем. Не надо будет плакать о детях ваших. Покайтесь, веруйте в Евангелие. Нет. Мгновенно арестовали апостолов в Синедрионах и запрещают благовествовать о Христе. И апостолы должны были, как вот апостол Павел сказать, «Отрисая прах от ног своих, чист от крови вашей». Иду к язычникам, не приняли. И вот покрыло их так, что страдают, мучаются. Религиозники не видят. Не видят. Хотя тысячи свидетельств вокруг о Господе. Тысячи. Столько там всевозможных часовен, храмов понастроено, сколько изображений Велодороса, по которой вели Христа, там изображение нашего Господа, там все Христе свидетельствует. Закрытые глаза. Никак не убедить. Как будто мертвое море. Братья и сестры, когда с Гефсиманского сада, прекраснейший сад, смотришь, тут долина Кедрон прямо перед тобой, вот поток Кедрон протекает, красивейшее место, вот, и сразу же поднимается гора, вот, на которой расположены стены Иерусалимские, и напротив золотые ворота. Золотые ворота замурованные. Писание не говорит, князь войдет золотыми воротами. И они будут закрыты, пока ноги Господа Иисуса Христа не станут на горе Елеонской. Христос придет еще. Второе пришествие будет для евреев перед тысячелетним царством. Мы уже на небесах будем. Мы придем уже со Христом, когда как раз Его ноги станут на горе Елеонской. Там так хорошо все это видно через поток Кедрон. Мусульмане в это верят. Диву даешься. Они там гробницы понастроили перед самыми воротами. Своих лучших воинов там хранили, чтобы воспрепятствовать Христу войти этими воротами. А Писание говорит, пророчество говорит, что Христос войдет именно золотыми воротами. И вот никто не может их... Все ворота открыты. Можно проехать в Иерусалим через навозные ворота, через овечьи ворота. Пожалуйста, транспорт ходит, так интересно. Старинные улицы, но одни замурованные. И на сегодняшний день, потому что однажды только они будут открыты, когда князь придет. То есть наш Господь Иисус Христос, Его ноги встанут на горе Елеонской, гора, написано, раздвоится. Христос явится в славе Своей, в церкви Своей явится, братья и сестры. И не верят этому. Мы в благоговении все это воспринимаем, вот верим всему написанному, а у них закрыто. Только Христос открывает. Братья и сестры, я думаю, что нам, язычникам, как надо сейчас молиться нашему Богу. И за еврейский народ. Просите мира Иерусалиму, Писание призывает, чтобы открылись у них глаза нашей святой жизнью, нашим благочестием, вот, нашим образом поведения, нашим образом мышления. Этим открываются глаза и у наших родных, о которых мы постоянно молимся, Бог будет открывать, глядя на наше усердие. Да поможет в этом Господь. Пусть Господь благословит нас, братья и сестры. Я хочу поблагодарить за ваши молитвы. Вот поездка была очень успешной. Я смог сделать то, что вот нужно было сделать, и заодно посетил многие места там. Вот. Не все, правда, рассказал. Но я очень рад, что был там, и Господь благословил мой путь. Привез очень большой привет от Ирины Соломоновны. Вот я дважды ее посетил. Сестру Розу видел. Брата Володя тоже побыл у них дома. Они большой, сердечный привет передавали всем. Просили, чтобы за них усиленно молились. Так же, чтобы Господь их благословил. Там есть свои искушения, братья и сестры. Там есть свои трудности. Народ там разрозненный. Народ Божий. Вот. Живет там, надо сказать, к стыду нашему, братья и сестры, к стыду нашему, как откроются глаза у этих ортодоксальных евреев, как у них откроются глаза, когда они смотрят на наше христианство. Вот Мертвое море. Простите, что я немножко еще задержусь, потому что я наверняка и в воскресенье уже повторяться не буду. Вот. Мертвое море. Ну, считается, что вода там очень целебная. Ранки там залечиваются и все прочее. Там какие-то грязи туда привозят и все прочее. И вот пляж. Громадный пляж. И женщин там, и мужчины. Мы туда даже не заехали. Так издалека видели. Вот. Евреи там никогда купаться не будут. Вот религиозники никогда не пойдут на общий пляж. Вы там не увидите ни одну женщину, иудейку, религиозного человека, ни одну полуобнаженную, там какую-то разукрашенную такую, там в брюках. Это просто исключено. Вот. Религиозные люди, для них пляж. И они добились этого для религиозных людей. Я был на этом пляжу, там только мужчина отдельно и отдельно женщина. Кабиночки для того, чтобы переодеться, там, покупаться, вот так, только одни мужчины. Вот они в рясах своих приходят, ну, я так образно говорю, в рясах, в своих одеждах иудейских, вот, приходят все издалека, видят, что это религиозные люди, вот, со своими бородами, вот, со своими вот этими косичками, вот они там покупались, все, женщины отдельно купаются, вот такая одежда. А наши христиане, братья и сестры, к стыду нашему, я не говорю про нашу церковь, с которой я, в частности, был, где Рогим Пресвитер, там строгих правил церковь, приблизительно, как у нас. Они тыщут пальцем. Полуобнаженные женщины в брюках, подстриженные в прическе, там, в сережке. И вот они там еще и в вечере Господне участвуют. Я смотрю, у меня сердце сжимается. И руки к небесам протягивают. Там мир сплошной. Да вы посмотрите хотя бы на этих иудеев. Да, они фарисеи, у них там это все формально где-то во многом. Но у них глаза закрыты. У вас-то глаза открыты. Как вы уподобляетесь этому миру? Вы выйдите, посмотрите, тут даже в обществе так-то не очень принято ходить. Какие приезжают туда христиане. И там живут некоторые христиане. Вот нашего вероучения, нашего вероисповедания, вот с регистрированных церквей, там вот с харизматов понаехали, с пятидесятников, там они сейчас все переплелись, там мир сплошной. Соблазн для народа Божьего, а не проповедь для их покаяния. Потому что они-то благочестивый образ жизни ведут. И вот свидетельство, там, кстати, их вот не очень-то любят, фарисеев, многие даже евреи. Почему? Потому что они, вот у них такие строгие порядки. Они свой квартал выстроили, шлагбаумы поставили, в субботу попробуй заедь к ним. Своих никого не выпустят, сами никогда не поедут на машине. Настолько соблюдают субботу, вот праздники все и прочее. Другие там, а здесь нет, в этом квартале не смей. Вот. А наши где-то не являют вот этого света. Братья и сестры, какие мы должны быть принципиально? Нет, у нас не наружное это должно быть. Не наружное, не фарисейское, не формальное. У нас внутреннее должно быть просвещение. Христос, чтобы виден был в нашем образе поведения. Во всех вот, в вопросах, в одежде ли, в поведениях ли, в манерах ли, вот, во взаимоотношениях ли с людьми. Пусть Господь нам в этом поможет, дорогие братья и сестры, чтобы свет, который в нас, он действительно был светом, а не тьмою. Поклонимся нашему Богу. Аминь. Созерцаю, не сильно.